хотя ж у народу православному, исповедайте милости преблагословенные Царицы неба и земли, и по силе благодарственное принести о избавлении год нашествий наплеменных, дивному храму, созданному в честь причудной иконы, победное в дар принесе, да всепамятующая милость Богоматери, спасшая град сей страну, выну воспевает Богу благодарными усты. Аллилуйя! Аллилуйя!